Глава 13. Светлый лес, логово мантикоры. 3 лучше, чем 2. Ну какой я к черту рейнджер? Вот уже битый час мы несемся бешеной трусцой с Мадианном по какой-то звериной тропе, все больше удаляясь от имперского тракта. Капитан, лось педальный, словно только что не из тяжелого боя вышел. Трусит впереди, только коса Эвглены мотается у меня перед глазами. На ходу глотнул зелье выносливости, слегка отпустило. Тропа пошла под уклон. Деревья в светлом лесу все больше лиственные, росли густо, несмотря на реликтовые стволы. Подлесок напротив лишь намечался. Поэтому передвигаться удавалось легко. Ничто не цепляло одежды, только успевай посматривать под ноги. Тропу пересекло русло высохшего ручья, на которое и свернул капитан. Минут через 5 оно превратилось в глубокий овраг, заканчивающийся темным провалом входа в пещеру. Мадиан остановился, снял с плеча Эвглену, все еще находящуюся без сознания, аккуратно положил на толстый мягкий мох, плотно выстилающий маленькую полянку. Цифры в левом углу интерфейса показывали, что заклинание забвения будет действовать еще 40 минут. Но на всякий случай запястья и щиколотки зеленой ведьмы были плотно стянуты обрывками сыромятной кожи. Мадиан вытащил из рюкзака длинный ремень, пропустил один конец между ступнями эльфийки и привязал к одной из щиколоток. Из другого конца соорудил петлю и набросил сзади на шею пленницы. «Здесь можем отдохнуть и переждать, брат. Надо собраться с мыслями и многое обсудить», — лаконично и сухо уведомил капитан. «Что это за место?» — спросил я, плюхаясь на мох рядом с пленницей. «Логово Красной Мантикоры», — ответил Мадиан, деловито доставая из рюкзака припасы, палатку и прочие дорожные атрибуты. «Мне сразу стало неуютно. Я достал из инвентаря лук. Увидев это, напарник усмехнулся». «И суетись, Эскул. У нее сейчас гон идет до самого конца весны. Потом приползет потомство растить. Тут уж не подходи». Капитан скрестил перед грудью руки в жесте отрицания. «А мы переночуем, отдохнем, подлечимся. Уж больно весело наше путешествие начинается», — улыбнулся напарник. «Мадиан, прости, что спрашиваю». Я пододвинулся поближе к эльфу, продолжая доставать запасы. «А у тебя какой уровень?» «А ты что, Эскул, не видишь разве? Так мы с тобой группу не создавали, а ник у тебя до сих пор Модест, без уровня. Это у вас в гильдии воров Карагона такое преимущество?» Улыбка медленно сползла с губ эльфа. «Не имею чести принадлежать к этой гильдии», – процедил Мадиан. «Мадиан Эгин предлагает вам вступить в группу. Да? Нет. Группа автоматически распадется после выполнения квеста «Чужой среди своих». На время пребывания в группе совместно заработанный опыт распределяется 50 на 50. Лут по принципу «кому нужно». Подключается внутригрупповой чат. Группа может входить в другие игровые сообщества, как автономная единица. Ну, наконец-то. Нажимаю «да». Та-дам! Ну-ка, ну-ка. 322-й. Грандмастер разума. Мастер магии природы, мастер магии смерти, мастер магии земли, мастер меча, мастер топора, следопыт, мастер маскировки, торговец, наездник, охотник. Мама, монстр, и швец, и жнец, и на дуде это самое. Больше всего порадовала строка об опыте. Да мы теперь ого-го. Мадиан, сделал я серьезное лицо. «Мы теперь в одной упряжке. Будет время в пути. Надо отработать слаженность наших действий в бою. А то у меня ощущение после последнего сражения, что я больше мешаю тебе, чем помогаю. И еще, в бою порой нет времени на этикет. Надо называть друг друга сокращенными именами». Я виновато улыбнулся. Капитан, прищурившись, посмотрел на меня. «Я буду звать тебя С, Рейнджер. И с этой минуты мы будем все свободное время уделять тренировкам. Мой первый совет. У тебя непростое оружие. Познай его, сживайся с ним. Пусть оно станет тобой, а ты станешь им. И тогда победить тебя даже магу станет сложно». И эльф, отвернувшись, взял пустой бурдюк. «Я буду звать тебя Мод, Грандмастер. И спасибо за первый урок, учитель». Я встал и глубоко поклонился повернувшемуся эльфу. Мод кивнул удовлетворенно. 30 шагах к северу бьет родник». Он протянул мне бурдюк. «Принеси воды и это... Ну и воняет же от тебя, Эс!» И капитан гулко расхохотался. «Ты, Мод, лучше последи, чтобы наша зеленая ведьма не сбежала, когда очнется. Маг она очень сильный». «Да уж я понял». Капитан рефлекторно потер щеку, обожженную заклинанием ядовитого плюща. «Не волнуйся, Эс, из моей узды не выберется. После забвения маги еще час чумные. Концентрироваться не могут. Так что ты там пошустрее, надо с ней что-то решать». «Я быстро», – махнул я рукой, схватил бурдюк под мышку и, ухватившись за корень ивы, росший над краем оврага, вскарабкался наверх и побежал к роднику. Место было удобным. Холодная вода била из трещины, выходящей на поверхность скальной породы, стекала по пологому каменному желобу и образовывала маленькое озерцо, слегка подернутое ряской. На берегу заметно множество звериных следов и ни одного разумного. Это радовало. Значит, место нехоженое. Лишние соседи нам не нужны. Одежду и оружие я почистил привычным игровым методом. Закинул в инвентарь, затем вынул и снова закинул. Как из лавки. Все навехонькое. Люблю масштабирующие вещи. Износ минимальный. Боюсь, привыкну. Избалуюсь в конец. Решился сунуться в озерцо в одной набедренной повязке. Залез по колено. Бррр, холодно. Дальше зайти уже не решился. Зачерпнул воды бурдюком и, ухая, начал лить на голову, плечи, спину и грудь. Нагнулся, зачерпнул мелкого песка, хорошенько потер кисти рук и предплечья. Наконец все же решился и окунулся в оказавшееся неожиданно глубоким озерцо с головой. Вылетел как пробка, отряхивает словно пес после дождя. Быстро вынул запасную одежду из инвентаря, но согрелся не сразу. Волосы оставались мокрыми. Попытался просушить их тюремными штанами, что завалялись в рюкзаке. Не вышло. Игровые условности. Простые предметы могут иметь только одно назначение. Кое-как отжал свою эльфийскую гриву руками. Вернулся к истоку родника, стал наполнять бурдюк и тут вздрогнул от неожиданно прозвучавших за спиной голосов. «Какой хорошенький! Какой молоденький!» «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, иди к нам, светленький, иди к нам, сладенький». Я резко обернулся, доставая кинжал. «Какой грозненький, какой воинственненький, пусечка, ха-ха». Голоса принадлежали стайке маленьких феери, сидящих на поваленный осенний в ряд, как в театре, и, видимо, наблюдавших сцену купания с начала до конца. Вуайеристки. Я тут же спрятал кинжал за спину, галантно поклонился. Кто их знает? Вежливость – наше оружие. «Добрый день, дамы!» Постарался выдать обаятельную улыбку. «Ой, дамы! Мамочки! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи-хи!» Феери синхронно всплеснули ладошками. Одна чуть не свалилась от хохота, прикрывая рот ручкой, откашлялась и спросила. «Кто ты? И почему купаешься в нашем роднике без разрешения?» Малышка сурово сдвинула свои бровки и комично топнула ножкой. «Простите, я не знал». Начал я растерянно оглядываться, и тут заметил на кустах над родником во множестве разноцветные ленточки, лоскуточки, тряпочки, колокольчики на тесьме, обрывки кружев, пуговицы на нитках, шнурки и прочую галантерею. «Выкуп! Выкуп! Выкуп!» Начали скандировать мелкие вымогательницы так, что заложило уши. «А стриптиза было недостаточно?» – рявкнул я. «Что?» – растерянно пропищала главная феери, подружки которой мгновенно замолкли и стали пучить на меня глазки. «Хм, я полез в инвентарь. Хорошо, что вспомнил. Порой выгодно быть сладкоежкой. Баранина по-карагонски от Оливье – это, конечно, незабываемо, но его жена также прекрасно умела варить фруктовую карамель и ореховую нугу, пакетики с которой я всегда носил с собой в заветном кармашке рюкзака. Сделав шаг в сторону притихших феерий, поклонился как можно ниже и протянул на ладони угощение, завернутое в вощеную бумагу. «Прошу все же простить меня великодушно за то, что потревожил ваш покой, и принять скромный подарок». Я расстелил перед деревом свой плащ и положил на него сверток, не забыв поспешно отступить на 3 шага. Старшая феерия вновь нахмурилась. Но по ямочкам на щеках я понял, что она сердится только для вида. Повернулась к своим подругам и поощрительно кивнула. Вихрь разноцветных платьев и стрекозиных крыльев вмиг слетел с поваленного дерева и накрыл пестрым ковром угощение. Тут же раздалось чавканье и тихие шепотки, шуршание и хихиканье. Старшая Фейри, кося правым глазом на своих товарок, чинно спустилась ко мне, зависла перед лицом, трепеща крылышками, сделала изящный книксон и представилась. «Алеандра». Я осторожно мизинцем подержал ручку, протянутую мне прекрасным созданием светлого леса, и аккуратно коснулся губами. «Эскул ап холиен, рейнджер светлого леса, моя госпожа!» И снова поклонился. «Ничего, спина не переломится. А вот заработать такого врага, как Фейри, врагу не пожелаю. Ибо воплощали они в игре жриц удачи и всецело пользовались, как утверждала молва среди бывалых игроков, покровительством великого рандома». «Вы очень воспитанный юноша, Эскул. Что привело вас в наше владение?» «Мы с моим соратником только что из сражения. Хотели воспользоваться логовом Мантикоры и отдохнуть некоторое время, недолго. Затем мы вновь тронемся в путь. Мы обещаем вести себя тихо, не рубить деревьев, не собирать ягод и грибов. Позвольте нам только развести костер и пользоваться родником». Задумчиво склонила голову Фейри к правому плечу. «Ваш друг действительно знает, как вести себя в лесу. Он не потревожил ни муравейника, ни деревца рядом с вашим лагерем. А что это за девушка, связанная путами, лежит без сознания рядом с ним?» «Это наша пленница. Она руководила отрядом, напавшим на нас. Мы ждем, когда она очнется, чтобы поговорить. Но клянусь великим альвом, мы не сражаемся со связанными женщинами». «Что ж, это слова благородного воина. Но проясни мне, Эскул, еще одну деталь. Почему над тобой кипит аура ненависти? Чем ты так досадил светлым эльфам и их союзникам, что они готовы убить тебя, как только повстречают?» «Так, а вот теперь нужно быть предельно аккуратным. Ложь Фейри почувствует мгновенно. Но они – нейтральные существа. Почему бы мне не поделиться содержанием моего квеста?» «Алеандра, я выполняю волю сестры по крови, посмертную волю. Мы с моим другом ведем свой путь в рощу единорогов. Мой товарищ со мной, потому что умершая – тень его сердца». «Что ж», – подумав, произнесла Фейри. «Достойная цель достойных мужей. Но ты не сказал, что твой друг темный». «Это так, хранительница. И вот уже много лет его дома не существует. У него не осталось ни одной родной души среди живых. Это несправедливо. И сейчас он со мной не из мести, а по долгу сердца». «Сложный выбрали себе путь эльфы. А за честность твою будет тебе награда. Не очень большая. Вы можете отдохнуть в нашем лесу столько, сколько нужно. Наберите воды из родника, разведите костер. Но не охотиться, не убивать разумных на лигу вокруг вам строго запрещено. Наказание последует неотвратимо». Назидательно погрозила пальчиком Фейри. «Прости за дерзость, Алеандра. Так в чем же награда?» «Я дам тебе совет, Эскул Абхолиен, наемник и рейнджер. Собрат Мадиана Эгиана из дома Черной Лилии». Медленно и четко произнесла Фейри, подлетев вплотную к моему лицу. «Дам один раз, без объяснений и ответов на вопросы. Ты просто прислушаешься к нему и поступишь так, как решит твое сердце». Я изумленно уставился на висящую в воздухе передо мной жрицу удачи. «Я слушаю внимательно, Алеандра», – прошептал я. «Вы должны взять с собой Эвглену Зеленую, лесную ведьму из дома Рейвенов, и пройти вместе с ней до конца свой путь». Я опешил. Но это вообще ни в какие ворота. Только я хотел возмутиться, как Фейри еще ближе подлетела ко мне и, почти упираясь своей ручкой мне в нос, приложила указательный палец сначала к своим губам, затем погрозила им мне. Тут гомон со стороны стайки сладкоежек, наслаждающихся нежданными гостинцами, усилился. Они дружно поднялись в воздух и закружились разноцветным вихрем вокруг меня. Их кукольные мордашки, перепачканные нугой и карамелью, весело улыбались. «Эскул, Эскул, конфетки, конфетки! Хороши! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!» Они так быстро мельтешили, что у меня начала кружиться голова. И вдруг все стихло, в одно мгновение. Лишь только плащ и обрывки вощеной бумаги остались лежать у меня под ногами. Все еще озадаченный советом Алеандры, я собрал одежду, взвалил на плечо бурдюк с водой и зашагал к лагерю. Задумавшись, чуть не навернулся с края оврага. Сверху открывался великолепный вид. Мод разбил лагерь по всем правилам. Рядом с костром, обложенным большими покатыми валунами, эльф расположил войлочные подстилки, на которые он устроил непришедшую еще в себя Эвглену. В котле, над потрескивавшим в лесной тишине костром, что-то аппетитно булькало. «Здоров же ты, плескаться, Эс!» – поприветствовал меня капитан. «Ты же сам сказал, что я воняю. Вот и решил сделать тебе приятное», – отшутился я. «Ведьма не приходила в себя?» «Да вот, лежит уже минут 20, притворяется, что без сознания», – усмехнулся Мод, помешивая варево в котле и пробуя его, смешно вытянув губы трубочкой. «Притворяется, говоришь? Эвглена, открой глазки, разговор есть. Применять магию ты некоторое время все равно еще не можешь. Надеюсь на твое благоразумие». Несколько секунд ничего не происходило. Затем Эвглена резко поднялась, села, пытаясь принять независимую позу. С петлей на шее этот маневр был крайне затруднителен. Но она, тем не менее, справилась. А вообще молодец. Передо мной сидела не пленница, а гордая ведьма в рваном зеленом наряде с пятнами неизвестного происхождения. Челка ее постоянно норовила упасть на глаза, поэтому Эвглена поминутно вскидывала голову, пытаясь сдуть травинки, прилипшие на лоб. «Но...» – эльфика впилась меня взглядом, и я невольно залюбовался ее темно-серыми глазами и забавными скулами. «Гну, брыкаться не будешь? Развяжу. Слово!» – пообещал я. «Какие мы благородные, Искульчик!» Ведьма показала мне язык. «Пора это прекращать!» Я принял серьезный вид, насупил брови. «Эвглена Зеленая, лесная ведьма из дома Рейвеннов. Я, Эскул Ап Холиен, рейнджер светлого леса из дома Холиен, клянусь, что не причиню тебе вреда и только поговорю с тобой, после чего ты будешь вольна в своих передвижениях и действиях. Да будут свидетелями мне присутствующие здесь и великий Альф». Лес зашумел, коротко взвыл ветер в закоулках пещеры. Колокольчиками прозвенел многоголосый смех со стороны родника. Удивленная Эвглена немного подрагивающим голосом произнесла: «Договор». «Договор», – эхом откликнулся я. «Пойду принесу еще дров». Мод невозмутимо встал, захватив перевязь с мечом, и ловко вскарабкался на край оврага. «Не отходи далеко, брат, и это, не собирай грибов и ягод, и не охоться, я обещал», – попросил я его. «Да я уже понял», – улыбнулся капитан и исчез, как его и не было. Я подошел к Эвглене и присел перед ней на колени. «Повернись, пожалуйста, я развяжу путы», – попросил я. «Старайся не делать резких движений, а то у капитана здесь петля хитрая, шею затянуть может». Ведьма молча легла и повернулась ко мне спиной. Я осмотрел конструкцию Мода и, недолго думая, просто разрезал ее кинжалом. «Оф, как же хорошо, Искул, свобода. Хорошо, что в игре не надо бегать в туалет», – радостно сообщила Эвглена. «Да, обоссаться в данный момент было бы верхом невежливости». Я бросил обрывки кожи в костер. «Есть хочешь? Или Мода подождем? Пахнет вкусно». «Я думаю, ты и сам хочешь вначале поговорить о наших делах. Или нет?» – спросила ведьма, пытаясь очистить свою одежду и привести волосы в относительный порядок. Выходило не очень. «Ты уже связалась с кланом? Нам ждать неприятности?» – задал я наиболее животрепещущий вопрос. «Ваше забвение, сэр, перекрыло мне весь кислород и оставило без магии. Хорошо, хоть инвентарь доступен. Приведу себя в порядок». И Эвглена одним движением переоделась в зеленый замшевый костюм. Взяла в одну руку большое серебряное зеркало, в другую гребень и начала расчесывать волосы, тихо напевая что-то себе под нос. «Минут через 20 все вернется на круги своя, и ты снова сможешь строить мне козни». Я залюбовался сидевшей ко мне в полоборота эльфой, бессознательно вертя в руках кинжал мага-охотника. День перевалил далеко за полдень. Солнце висело над верхушками деревьев. Его лучи играли на сапфире в навершии моего оружия. Эльфа пристроила зеркало на одном из валунов, придирчиво повертела головой перед ним и стала быстро заплетать косу. «Не хватает зеленой ленты или шнура с кистями», – заметил я. «Ты считаешь?» – ведьма повернулась ко мне всем корпусом, закончив с волосами. Челка все так же вела себя непослушно. «Это было бы прекрасным штрихом к твоему образу. Ты готова?» – поинтересовался я. «Смотря к чему». Она положила ногу на ногу и откинулась, опёршись на локти. Её куртка распахнулась, открыв великолепный вид на глубокий вырез на шёлковой блузке. Я подошёл к ней и залез в свой инвентарь. «Ты хотела вернуть фиал изменения сущности, который достался мне в том бою? На!» И протянул ей серую шкатулку. Евгена секунду смотрела расширившимися глазами то на меня, то на шкатулку. Потом, словно не веря своим глазам, зажмурилась, открыла глаза и, вцепившись в неё обеими руками, рванула на себя и прижала к груди. Глаза её на минуту подёрнулись туманом. Я понял, что она проверяет подлинность артефакта. Евгена приоткрыла шкатулку, улыбаясь, подержала на ладони фиал, потом вдруг нахмурилась, положила его обратно. Руки её дрожали. «Что это? Почему?» Она подняла на меня глаза, полные слёз. «А ты думала, что я просто из вредности не отдаю фиал? Что я специально за ним охотился? Да я даже не знал, что в той карете будешь ты. У меня было совершенно другое задание. Но ты же не стала выяснять. Обязательно хотела покуражиться. Ты, не зная меня, не разобравшись в обстоятельствах, пошла напролом и нарвалась зелёная. Ты же маг, игрок. И, судя по всему, не из последних. Ну, я дебил. Это даже не обсуждается. Твой фиал при контакте осуществил мгновенную привязку к моей сущности, потому что ты не учла одну деталь. Ларец из мёртвого Милорна тоже артефакт. Вот только не могу понять, почему он к тебе не привязался. Ты же его везла». «Я его везла в дорожном сундучке под каретной лавкой. Он так и в хранилище стоял». У Евглены дрожали губы. «Понятно. Значит, шкатулки никто не касался ни до тебя, ни после. Зелёная, а какой клан владелец артефакта? С кем договариваться?» «Ни с кем!» Евглена ревела уже в три ручья. «Всё пропало!» «Не понял. Что значит «ни с кем»? Ты чётко можешь объяснить? Понятно. Не реви!» «Не реву!» «Не реви! Думать мешаешь!» «Не реву! Нету клана!» «Так, с этим надо что-то делать. Такая беседа не могла привести к конструктивному решению». Я подошёл, схватил ведьму за курточку обеими руками, слегка встряхнул. Зарёванная Евглена была ещё симпатичней. Я погладил её по щеке и впился в губы, старательно усиливая грубый нажим, но не причиняя боли. И, о, какой позор, стукнулся зубами о её зубы. Звук пощёчины я услышал гораздо раньше, чем ощутил, но своего я добился. Евглена Зелёная больше не напоминала раскисшую и расстроенную девчонку. Она напоминала скорее фурию с горящими глазами и с метательными кинжалами в обеих руках. «Стоп, стоп, стоп, Брэк! Извини, нужно же что-то, чтобы привести тебя в чувство. А фантазия у меня плохая. Прости, прости, прости!» «Давай подробнее, а то у нас разговор глухого со слепым». Я постарался спокойно присесть рядом на войлочную подстилку, протягивая свои пустые руки ладонями вверх. Евглена всё ещё тяжело дышала, лицо раскраснелось. Шкатулка лежала на подстилке. Эльфа сделала глубокий вдох. Кинжалы исчезли в рукавах куртки. Откинула чёлку правой рукой, достала большой батистовый платок. Промокнула им глаза, затем громко и от души высморкалась. «Что ты хочешь знать? Хотя теперь, я думаю, в этом нет никакого смысла», — вздохнула она. «Давай на чистоту, Евглена, всю историю с фиалом». «Да история из Кул не такая уж и длинная. Нет никакого клана, это я блефовала. Фиал понадобился мне самой. Я тоже наёмник, но не гильдейский. Лигу свободных охотников знаешь?» «Знаю. Игровые конкуренты. Давай дальше», – поторопил я. «Так вот, фиал и его квест – это оплата за задание, которое я целых полгода выполняла как проклятая. Он полностью мой. Я в игре четвёртый год и поначалу сглупила, взяла себе светлую эльфу-мага. Начала развивать, а только через год поняла – не моё». «Не моё и всё. А сил и средств уже вложено. Продать аватар, таких персов за доллар пучок. Наивная. Начала искать альтернативу. И нашла описание редкого фиала изменения сущности. Сразу поняла, это мой выход. Провела статистику. За всю историю игры фиал появлялся 43 раза. выпадал из монстров в данжах, выигрывался в нескольких редких квестах, пару раз находили в кладах. Стало ясно, что на моем уровне его не найти. Стало дальше качать перса под мага-поисковика с боевыми навыками и мониторить ситуацию. А где больше всего актуальной информации? У наемников. И вот год назад повезло. Перекупила одиночное задание. Полгода моталась по мифу. В итоге полный... Благодаря одному шустрому и непредсказуемому эльфу. Когда ты воспользовался жемчужиной, мне хотелось найти тебя и убивать. Договорились со знакомыми ребятами. Рассчитались заранее лутом с предыдущих заданий. Вот они как раз риск-группа одного не очень большого клана. Так, шабашит на стороне иногда. Я же не знала, что у тебя тут монстр карманный. Ну, а отследить тебя из Карагона вообще задачка для детского сада. Ты хоть и инкогнито в плаще, но наследить успел изрядно. И в банке, и в таверне, и в конференции. А золото глаза и уши везде открывает. Настоящим подарком стал гном из лавки у ворот. Чем ты ему насолил? Он тебя сдавал со свистом и взахлёб. Я его жене пару комплиментов сделал, а потом сказал ему, что это его дочь, растерянно сказал я. Да, Искул, тяжелый случай. Как ты от него в зубы-то не получил? Улыбнулась эльфа. Значит, у меня во врагах целая группа опытных игроков, задумчиво пробормотал я. А вы что, с модом их тушки пролутали? Заинтересованно потерла свой подбородок Эвглена. Да нет, спешили очень. Мы сразу свалили. «Тебя вот только забрали и все. А что?» «Ну, положим, со своими ребятами я все порешаю. Но мне ты остаешься должен, Искул. Очень много, и не только золотых кругляшей. Что делать будешь?» «Так я уже придумал. Ты как активировать фиал собиралась? Ты же знаешь, что там сложности». «Какие? В той информации, что я собрала, все кратко и просто. Доставить фиал в рощу единорога. А там на алтаре они его и активируют. Не все так просто, ведьмочка. При привязке к сущности, что произошло у меня, включается таймер на 30 дней. Если за этот срок активация не произойдет, фиал разрушится и опустит перса до нулевого уровня. Хоть иди на рерол. Единороги не фрейра с привоза. Просто так к себе в рощу никого не пустят. Хоть у тебя 5 фиалов будет. Вот и думай. Эвглена задумалась, вскочила на ноги и стала мерить поляну шагами. Чуть не перевернула котел, выругалась. «Хм, где там мод ходит, деликатный капитан?» «Искул, а куда вы с этим монстром направляетесь? Если все, как ты объяснил, тебе по-любому крышка». «Правильный вопрос, зеленая. Именно это я и хочу тебе предложить. Я не альтруист, но... А. Иметь на хвосте настойчивую ведьму не хочу. Б. Боец такого уровня в отряде будет не лишним. В. Выполняя со мной квест, ты сможешь получить хоть какую-то компенсацию своих трудов. Я же не зверь». О четвертой причине я скромно умолчал. «И какой квест?» Эвглена замерла в двух шагах от меня, прижав к груди кулачки и приоткрыв рот. «Эпический квест, чужой среди своих. Первое прохождение». «Вы дали приглашение в группу. Игрок Эвглена Зеленая приняла приглашение. Внимание, вы открыли скрытый этап первой части задания «Чужой среди своих». 3 лучше, чем 2. Благодаря вам не была потеряна надежда. Вы протянули руку помощи врагу. Награда – репутация в сфере Светлого леса, дружелюбие. Группа увеличена до 3 участников. Глава группы – Эскул. На время пребывания в группе совместно заработанный опыт распределяется 34% Эскул, 33% Модиан, 33% Эвглена. Лут по принципу «кому нужно» подключается внутригрупповой чат. Группа может входить в другие игровые сообщества как автономная единица. Вы получаете 40 тысяч очков опыта. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш уровень 169. Эвглена получает 40 тысяч очков опыта. Ура! Исполняя танцевальные па, по поляне носилась зеленая ведьма. Я усмехнулся и заметил, как к нам с огромной вязанкой хвороста спускается Модиан. Сбросив поклажу, капитан смахнул капельки пота со лба. Взял бурдюк и стал с наслаждением утолять жажду, искоса поглядывая на веселящуюся эльфийку. «Ты все-таки ее взял с нами, брат?» – спросил он, опустив бурдюк. «Да, Мод, так дешевле, во всех смыслах», — обреченно махнул я рукой. Веселый девичий голос раздавался в вечернем лесу. Он взлетал к верхушкам деревьев и отражался от стен оврага, гулко отдаваясь в пещере мантикоры. «Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой». Фуф, теперь я понял, почему она такая зеленая.